На боку имелась небольшая надпись со штрих-кодом и идентификатором. Внезапно раздался выстрел. FAD-167-945, прочла я вслух. Что это значит? Это краденый, быстро замороженный сюжетный поворот. Открываете его, и бац, повествование делает поворот. А откуда известно, что он краденый? А на нем нет печати совета жанра. Без нее эта штука ничего не стоит. По возвращении в контору заприходуете его как вещественное доказательство. Он отпил, закашлялся и уставился в стакан. Это что? Не уверена, но у меня такое же пойло. Невозможно. Привет, император. Вы знакомы с четверг, но не тот. Четверг. Это император Зарк. Возле нашего стола возник высокий мужчина в плаще со стоячим воротом. Маленькая, очень аккуратная испаньолка оттеняла бледное лицо с высокими скулами. Он смерил меня взглядом холодных темных глаз и надменно приподнял бровь. «Приветствую», — безразлично произнес он. «Передайте мое почтение мисс Хэвишем». «Ньюхен, как моя защита?» «Не очень ваша безжалостность», — ответил тот. «Уничтожение всех планет в созвездии Лебеди — не самый удачный демарш». «Это все чертовы рамбазийцы», — сходу завелся Зарк. «Они угрожали моей империи. Если бы я не уничтожил целую звездную систему, никто не стал бы меня уважать. Это ведь все ради мира в галактике, ради стабильности, как вы не понимаете. Да и зачем мне разрушительные лучи смерти, если их нельзя использовать?» «Ну, этот довод лучше держать при себе. А вы не можете сказать, что просто чистили, к примеру, это оружие и случайно на что-то нажали?» «Могу, наверное», — проворчал Зарк. «А в этом мешке что, голова?» «Да», — ответил Ньюхен. «Хотите посмотреть?» «Нет, спасибо. Специальное предложение?» «Что? Специальное предложение? Ну, полная распродажа. Сколько заплатили?» «Всего лишь сотню», — сказал он, глядя на меня. «На самом деле даже меньше». «Прогадали», — рассмеялся Зарк. «В Criminal Incorporated дают полдюжины за 40, да еще с двойной печатью». Ньюхен побагровел от злости и вскочил. «Вот гаденыш», — прошипел он. «Встречу самого в мешок засуну». Он повернулся ко мне. «Вы самостоятельно выберетесь?» «Конечно». «Отлично», — ответил он, скрипнув зубами. «Увидимся». «Эй, заберите!» — крикнула я, но поздно. Он исчез. «Проблемы?» — сказал Зарк. «Нет», — медленно ответила я, подбирая грязную наволочку. «Он просто голову потерял». «И будьте осторожнее, император. К вам сзади подкрадывается Трифид». Зарк обернулся к Трифиду. Тот остановился. Затем передумал нападать и вернулся к своим сородичам, проветривавшим корни у стойки. Зарк ушел, и я огляделась по сторонам. За соседним столом к трем котам присоединился четвертый. Этот котяра был крупнее остальных и явно имел гораздо больше боевого опыта. У него остался только один глаз, и оба уха были разодраны в лапшу. Все четверо облизнулись, и четвертый кот тихо сказал: «Съедим». «Пока не будем», — ответил первый кот. «Мы ждем Большого Мартина». Они вернулись к своему пойлу, но глаз с меня не сводили. Я в полной мере ощутила себя мышью. Спустя 10 минут я решила, что котам-переросткам меня не запугать, и собралась уходить, забрав с собой голову Ньюхена. Коты тоже встали и двинулись за мной по грязному коридору. Здесь продавалось оружие, коварные планы по завоеванию мира и свежие замыслы убийств, мести, вымогательства и прочих основных безобразий. Я заметила, что генератов можно быстро натаскать на законченных злодеев. Коты возбужденно подвывали. Я ускорила шаги и тут же наткнулась на свободный пятачок пространства среди покосившихся деревянных хибар. Происхождение прогалины не вызывало сомнений. На старом упаковочном ящике сидел еще один кот. Кот, да не тот. Не домашний переросток, а тварюга раза в 4 больше тигра. И смотрел он на меня с плохо скрываемой злобой. Он выпустил когти, оскалил клыки, слегка поблескивавшие в плотоядном ожидании. Я остановилась, обернулась туда, где редком уселись четыре кота, нетерпеливо поглядывая на меня и хлеща себя по бокам хвостами. Глянув по сторонам, я увидела, что поблизости нет никого, кто мог бы мне прийти на помощь. Наоборот, все свидетели словно бы ожидали представления. Я достала пистолет, когда один из преследователей подскочил к гиганту и взмолился. «Можно мы ее прямо сейчас съедим, а?» Гигантский кот положил лапу на ящик, и когти вошли в дерево, словно бритвенно-острая стамеска в мягкую глину. Он воззрился на меня огромными зелеными глазищами и пророкотал басом. «Может, подождем Большого Мартина?» «Конечно!» — вздохнул самый маленький кот с чрезвычайно разочарованным видом. «Наверное, надо подождать». Внезапно гигантский кот прижал уши и спрыгнул с ящика в темноту. Я прицелилась, но он не собирался нападать на меня. Тигр-переросток в панике удирал. Остальные коты быстро покинули сцену, и зеваки тоже. Через несколько мгновений я осталась в коридоре совсем одна, в обществе собственного быстро колотящегося сердца и отрубленной головы в мешке.